Мама умерла в блокадном Ленинграде. Теперь становится еще более очевидной зыбкость версии Северина и Чичко. Впрочем, Тамара Александровна могла и ошибиться, спутать с более поздней женитьбой, уже после возвращения со святой Анны. К тому же то, что Альбанов был женат, нисколько не помешало бы Ермине Александровне Жданко полюбить его. Если это все-таки так, тогда даже понятнее, почему она не сказала ему о своем чувстве, а только при прощании отдала письмо. А Конрад, можно представить, как он любил море, если уходил в такое плавание, ожидая своего первенца. Он увидел его, когда тому исполнилось уже 2 года. Знаете, отцу ведь, в отличие от Альбанова, в отличие от всех на святой Анне, все-таки удалось совершить сквозное плавание по Северному морскому пути на восток, что было целью экспедиции Брусилова. Заканчивала свое письмо Тамара Александровна. В 1939 году в должности машиниста земснаряда «Зея» он участвовал в перегонке каравана землечерпалок из Архангельска на Дальний Восток. Что к этому времени удалось узнать нового о Валериане Альбанове, о его жизни после возвращения со святой Анны? В первый же день Валериан Альбанов телеграммой, как мы уже знаем, на деньги Кушакова, сообщил родственникам Брусилова, что он отправил большой пакет в Главное гидрографическое управление, который вручил ему Георгий Львович, когда он с его согласия уходил со святой Анны. В пакете оказались рапорт Георгия Брусилова и написанный рукой Ермине Жданко копии судового журнала святой Анны и таблиц метеорологических наблюдений и измерений глубины. Эти материалы, они хранятся ныне в Музее Арктики и Антарктики в Петербурге, были сразу же опубликованы в записках по гидрографии, 1914, том 38, с объяснением Альбанова о причинах его ухода с дрейфующего судна. Но почему он ничего не сообщает о письмах, и что он ответил на вопросы родных, оставшихся на судне, о судьбе писем? Не могло же быть, что их не было вообще, тем более, что в своих записках постоянно пишет о почте. Судя по всему, он не передал и корреспонденции Шленского в газету «Архангельск», нештатным сотрудником которой тот был. На второй день после прибытия святого Фоки в Архангельск Валериана Ивановича пригласили в редакцию этой газеты и потом в 4 номерах опубликовали его рассказ о пережитом. В этой публикации есть важные детали, которые потом в его записках не упоминались. Например, описывая свое вынужденное купание при опрокидывании айсберга, Валериан Альбанов рассказал, что при этом у него погибли решительно все личные документы и морские дипломы. Он рассказал, что на мысе Флора они с Конрадом нашли дневник неизвестного участника английской экспедиции, который потом отдали кому-то из ученых на святом Фоке. Там же они нашли несколько ручных гранат, которые пытались неудачно взорвать для привлечения внимания появившегося святого Фоки. Описывая заболевание своих спутников, Альбанов поведал об очень важных деталях, позволивших впоследствии врачам-ученым усомниться в цинготном диагнозе, который он поставил своим спутникам. Вначале у них были парализованы ноги, затем руки, после чего наступало полное безразличие, но десны не болели и не кровоточили. Шла война, и Альбанов с Конрадом сразу же были мобилизованы и назначены в Беломорскую ледокольную флотилию, которая тогда организовывалась для проводки транспортных судов с военными грузами в Архангельск. Ледокольные суда закупались в Англии и Канаде. Пока суда не прибыли, Альбанову разрешили съездить в Петроград, повидаться с матерью и сестрами. В Петрограде он посетил заведующего гидрометеорологической частью Главного гидрографического управления Леонида Львовича Брейтфуса, который считался признанным историком арктических экспедиций. Тот пообещал помочь с публикацией рассказа об экспедиции в записках по гидрографии. Публикацией своих записок он хотел привлечь внимание научной общественности к судьбе пропавшей экспедиции. В ноябре пришли закупленные в Канаде суда. Альбанова назначили ревизором, так называли второго помощника капитана, ледореза Эрл Грей, переименованного в Канаду. Позже, в советское время, судно назовут Фёдор Литке. Вместе с Альбановым на Канаде матросом служил Конрад. Осенью следующего года Валериан Альбанов станет старшим помощником капитана ледореза. А капитаном был Мукалов, впоследствии известный полярный капитан. А летом 1916 года Альбанова назначат капитаном портового ледокола номер 6. Служба была напряженной. Альбанов практически не сходил на берег. Это объяснялось еще и тем, что на берегу у него не было никакого жилья. «В городе никогда не бываю», писал он Николаю Пенегину в конце 1915 года. С Николаем Васильевичем они какое-то время поддерживали связь. Надежд на возвращение святой Анны было все меньше и меньше, как и на спасение четырех матросов, оставшихся близ мыса Гранта. И, может быть, в связи с этим напряженным ожиданием у Альбанова стали появляться симптомы нервного заболевания. В течение 1916 года в перерывах между вахтами он работал над записками. Нервное заболевание, видимо, обострили воспоминания. Шаг за шагом, день за днем повторял он свою жизнь на святой Анне, свой страшный ледовый путь. Теперь было ясно, что святая Анна никогда не вернется, и теперь он, может, проклинал себя, что не остался на судне. Может, тогда все было бы иначе. В марте 1917 года рукопись была отпечатана в двух экземплярах, скорее всего, его старшей сестрой Людмилой Ивановной, работавшей в то время в Петрограде машинисткой. «Пока мне неизвестно, когда и где родилась его младшая сестра Варвара», —